11 июня. Вот и жара. Солнце заходит в абсолютной тишине и неподвижности света, некий штиль небесного океана. Кинематографисты подхватили кем-то неквалифицированно рассказанную версию, будто бы принадлежащую Эйнштейну, о невращении Земли вокруг оси. С покачиванием голов и переглядыванием невежд говорят об этом за столиком националь. Как я постарел! Как страшно я постарел за последние несколько месяцев. Что со мной будет? Сегодня ел черешню без обычного ощущения упоения. Даже эти медленно катившиеся шарики вдруг сразу рванули с места и догоняя их. А прежде хотелось сравнивать их форму, вкус, хотелось воображать воробьев, которые клюют их. Думала, что это дождь, черешня, чуть сладкий, свежий-свежий дождь. Был у Казакевича, который всегда на высоте ума, образования, темперамента. Мог бы он написать хорошую пьесу. Именно этот вид литературы, даже странно, чудо создания событий называть литературой, является испытанием строгости и одновременно полета таланта, чувство формы и всего особенного и удивительного, что составляет талант. Прежде чем предложить вниманию читателя эту книгу, я хочу рассказать историю ее возникновения. Это необходимо, поскольку книга необычна, какие-то отрывки, и может оказаться не только непонятой читателем, но даже вызвать раздражение. Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать. Хоть и не умеет писать так, как пишут остальные. Однажды я как-то по-особому прислушался к старинному изречению о том, что ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы не написать хоть строчку. Я решил начать придерживаться этого правила и тут же написал эту первую строчку. Получился небольшой и, как мне показалось, вполне законченный отрывок. Произошло это и на следующий день. И дальше, день за днем, я стал писать эти строчки. Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать как значительное, нужное людям, — книга моей собственной жизни.